Глава 53. Если бы Ларин и Петра, выходя из Коломби, потрудились чуть-чуть повернуть головы, они бы обратили внимание, что уличные артисты переместились с центральных улиц на газон напротив отеля. Из всех зеленых островков этот маленький парк, носящий имя Коломби, располагался ближе всего к центру. Прекрасное место для гастролирующих артистов. За спинами этих смеющихся людей в темноте красовались летней зеленью растения. Словно венок они окружили еще один отель. Чистый и аккуратный, хоть и не такой престижный, как Коломби. 5 минутами ранее Брайан припарковал БМВ перед этим отелем с помпезным названием «Райнгольд». Здесь он покончит с одним из самых срочных дел. Его напугала встреча со стариком возле дома Крёнера. Осознание того, что старик, не моргнув и глазом, соврал ему о том, где живет, вызвало дурное предчувствие. События сегодняшнего дня не оставили сомнений в том, что крылось за этой ложью. Брайана заманивали в очередную ловушку. Если бы он, следуя интуиции или просто-напросто мучаясь сомнениями, не проследил за стариком до его дома на Луизенштрассе, он бы даже не понял, что с адресом его обманули. И тогда он, несомненно, исчез бы с лица земли, где-то в районе Ленгенхартштрассе. Несмотря на откровенную ложь, в старике Брайана напугало нечто иное. Необъяснимое ощущение. Представления, слова, очертания и мысли вновь и вновь стремились слиться и стать единым целым. Но целое все никак не выстраивалось. Эти обстоятельства поколебали решимость Брайана докопаться до самой сути. Незаметно, но неумолимо это желание пропадало. Тем же вечером он мог бы уехать из Фрайбурга и через пару часов оказаться на Востоке. Он бы даже успел на церемонию закрытия Олимпийских игр. Она пройдет в Мюнхене на следующий день, как он изначально и собирался. Оттуда он поехал бы в Париж. Одним днем больше, одним меньше, разницы особо никакой. Но если Брайан останется во Фрайбурге и совершит хоть малейшую ошибку, и Крёнер, и Ланкао, и старик будут начеку. А раз риск столь велик, зачем тогда оставаться? Теперь-то он знал, где они. Лучше вернуться в другой раз, если иначе нельзя. А одно небольшое дельце, найти и освободить Ланкао, он со спокойной совестью оставил на его товарищей. Двухдневный пост вряд ли повредит человеку с его комплектацией и размерами. Брайан размышлял об этом снова и снова, пока вдруг не оказался напротив отеля «Райнгольд». Единственное, что сейчас имеет значение, согласится ли Ларин отправиться с ним на свидание в Париж, романтическую столицу мира. Портье отеля «Райнгольд» был толстый и услужливый. Засияв от радости при виде наличных, он сразу же провел Брайана в закуток за стойкой и оставил возле телефона. Трубку взяла миссис Армстронг, домработница. Значит, Ларин нет дома. В ту же секунду, когда в дверях появлялась сия костлявая особа, Ларин обычно выносила в прихожую сумочку и незаметно испарялась. «Нет, мадам не дома». «Миссис Армстронг, а вы не знаете, когда она вернется?» Брайан был уверен, что не знает. «К сожалению, нет». «А вы знаете, куда она поехала?» Брайан был уверен, что этого она тоже не знает. «Нет, я записку еще не прочитала». «Записку? Какую записку, миссис Армстронг?» Она ее оставила перед тем, как они в аэропорт поехали. «Они? Она поехала в аэропорт с миссис Мур?» «Да, совершенно верно. И улетели они вдвоем». «Вот как». От неожиданности Брайан растерялся. «Они в Кардиффе?» «Нет». «Послушайте, миссис Армстронг, я буду очень признателен, если мне не придется все из вас вытягивать. Расскажите, где моя жена и Бриджит Мур?» «Не знаю». «Миссис Скотт сказала, все есть в записке, но я точно знаю, что они не в Кардиффе, они где-то в Германии». От этого замечания Брайан оторопел. «Будьте любезны, прочитайте мне записку, миссис Армстронг», — попросил Брайан, пытаясь взять себя в руки. «Секундочку». Судя по звукам, она приступила к задаче. Он топтался на месте, телефон громко щелкал. Стоящий у стойки портье, судя по всему, надеялся, что ему заплатят еще. Тот подпрыгнул, когда Брайан повторил название места, где находилась Ларин. «Отель Коломби во Фрайбурге!» Он чуть ли не кричал. Пока Брайан шел к двери, портье выражал недовольство возгласом Брайана. По его мнению, не обязательно терпеть, когда посетитель так громогласно рекламирует конкурента, да еще и когда ему оказано доверие и предоставлен в распоряжение личный телефон. Брайан его не слышал. А вскоре и администратор за стойкой отеля «Коломби» уже знала, кого ищет Брайан. «Миссис Скотт сейчас в городе, но можете поговорить с миссис Мур?» Она показала пальцем с ярко-красным ногтем в угол вестибюля. «Брайан!» — с неподдельным удивлением воскликнула Бриджит. «Ну надо же! Только что тебя вспоминали!» Брайан не впервые видел ее нетрезвой. «Где Ларин?» «Только что ушла вместе с какой-то иностранкой, так что я здесь совсем одна!» Умолкнув, она засмеялась. Стоявший рядом с ними посыльный отвернулся. «Да-да, одна это сильно сказано. Скоро Эберт спустится». «Не понимаю, о чем ты говоришь, Бриджит. Кто такой Эберт и с кем ушла Ларин?» Мягко взяв ее под руки, он попытался привести ее в чувство. «Зачем вы сюда приехали? Из-за меня? С кем Ларин?» «С кем? С Петрой, насколько я знаю», сказала она, пытаясь вести себя как обычно. Брайан похолодел. «Петра?» Схватив Бриджит за плечи, Брайан заглянул ей в глаза. «Бриджит, соберись! Пойми, Ларин может попасть в беду!» «А разве не ты можешь попасть в беду? Кажется, они так и говорили!» Взгляд у Бриджит был такой, будто она только что заметила Брайана. «Ты знаешь, куда они пошли?» Услышав вопрос, она замешкалась, взгляд расплылся. Он встряхнул ее, посыльный заулыбался. «Ты что-нибудь слышала?» «Они какие-то имена называли, я их не помню!» «Но точно знаю, что им эти люди не нравятся. Это Петра назвала их тремя мерзавцами». Брайан не боялся так с тех пор, когда Ларин рожала их дочь. У нее началось такое сильное кровотечение, что медсестра заплакала. Втягивая воздух сквозь зубы и стараясь дышать спокойнее, он смотрел на Бриджит. Разговаривая с ним, моргала она все медленнее и медленнее. «Они упоминали фамилию Крёнер?» Она немного ожила. «Откуда ты знаешь?» «Аланкао». Сдерживая дыхание, Брайан чуть было не задохнулся. Бриджит ошарашенно его разглядывала. «Может, ты и третье имя назовешь? Произведешь впечатление?» «Нет, не смогу». «Ну и славно». Она улыбнулась. «Я ведь только его помню. Забавное имя». Губы Бриджит почти его произнесли. «Как будто из комикса. Ну же, Бриджит». «Его зовут Штих. Разве не славное имя? А еще его зовут Петер. Вот что мне известно. На самом деле они в основном о нем говорили». На мгновение Брайан замер. Наверное, больше всех удивился посыльный. Брайан вдруг сильно раскашлялся до пены у рта. Никто и не попытался ему помочь. Мало у кого бывали моменты, когда все за секунду складывается в единое целое. Когда за короткое мгновение находится ответ на важный вопрос. И тем не менее, когда Бриджит произнесла это имя, Брайана озарило. Он позабыл, где находится. Брайан разглядел в том старике Петра Штиха. Интуитивное знание терзало его в последние несколько часов. Петр Штих, старик с белой бородой на Луизенштрассе, владелец Герман Мюллер Инвест. Почтальон. Красноглазый из дома Алфавита. Все это один и тот же человек. У Брайана закружилась голова. Он вспоминал, как тогда, много лет назад, этот улыбчивый человек лежал в кровати, как этот безумец не закрывал глаза под душем. Его глаза улыбались ему, когда он прятал таблетки в ножках кровати. Вспоминал осторожного и мягкого пациента, дважды спасшего ему жизнь. Сбитый с толку, Брайан вспомнил, как в первый раз красноглазый показал офицеру службы безопасности грубые, неровные ставни, а во второй симулянты чуть было не выкинули его в окно. События вдруг сошлись, появились новые объяснения, запустившие своего рода цепную реакцию. Брайан чуть сознание не потерял. Каждое событие служило важной составляющей огромной лжи. И, наконец, Бриджит постучала Брайану по спине. В себя он пришел лишь через несколько минут. Наслушавшись расплывчатых объяснений, он понял, что доверять нельзя никому, кроме Ларин. А сейчас она наверняка идет к Петру Штиху вместе с Петрой. Той самой Петрой, которая отправила его прямиком в лапы к одному из трех мерзавцев.